Тела пробужденного. Объективный ясный свет, обладающий такой двойной чистотой, как... Это не составная дхармакая, а субъективный ясный свет – это джняна-дхармакая, которую еще называют маха-сукхакая, или тело великого блаженства. Их основа – рупакая, возникающая из чистого ветра и ума – это самбогакая. Дхармакая и рупакая имеют одну и ту же природу и различаются только по названию. Вот почему рупакаю еще называют недвойственной джнянакаей. Шунята ума, великого блаженства, состояние юганатхи вне обучения, называется объективным ясным светом, который характеризуется двойной чистотой. Изначально чиста его природа, а сам он чист от случайных загрязнений. Это несозданная сабхавика дхармакая, субъективный ясный свет, который воспринимает ее. Это джняна-дхармакая, или тело великого блаженства. Рупакая, которая есть основа двух других тел, возникает из самого тонкого ветра и его ума. Это самбогакая. Дхармакая и рупакая имеют одну и ту же природу, но разные имена. Вот почему рупакаю еще называют недвойственной джняна-каей. Ачарья Ганхапада называет мудрость великого блаженства юганатху вне обучения свабхавика дхармакаи или свабхавакаи. Из этого следует, что в системе тантр быть свабхавакаи – это еще не значит быть истинным прекращением и несоставным объектом. Сказано также, что посвящение сосуда, тайное посвящение и посвящение мудрости знания позволяют обрести три ваджра, ваджрное тело, ваджурную речь и ваджурный ум, или трикаю, нирманакаю, самбогакаю и дхармакаю. Получается, что рупакая в чистом виде – это нирманакая, речь Будды – это самбогакая, а ум Будды – это дхармакая. А вот раз так, почему бы не сделать вывод, что самбогакая, которая характеризуется знаками и признаками, и, как говорят, достигается через посвящение сосуда, есть нирманакая. Однако, вообще говоря, самбогакаю не принято считать нирманакаей. Поэтому необходимо хорошенько разобраться в этом вопросе. Итак, согласно Ачарье Ганхападе, мудрость великого блаженства и состояние юганатхи вне обучения – это свабхавика дхармакая или свабхавакая. Вот почему. Согласно тантрийской системе, если нечто является свабхавакаей, то это еще не означает, что оно должно быть истинным прекращением, ведь мудрость великого блаженства и состояние юганатхи вне обучения не является ни истинным прекращением, ни несозданными объектами. А вот согласно Парамитаяне, наоборот, если нечто является свабхавакаей, то оно непременно должно быть истинным прекращением и несозданным объектом. По этой причине Парамитаяна объявляет объективную шуниту всеведущего ума блаженства, характеризуемую двойной чистотой свабхавакаи, а не самим субъективным всеведущим умом блаженства. Далее объясняется, что трех ваджров, то есть тело, речи и ума пробужденного, достигают, обретя три посвящения сосуда, тайны и мудрости знания. Посвящение сосуда очищает заблуждение привычных представлений о проявленности и обыденной привязанности к телу, наделяет правомощностью созерцать кирим, это посвящение сажает в нас семена будущего созревания нирманакаи и плода. В данном случае термин нирманакаи имеет более широкое значение и включает даже самбогакаю. Тайное посвящение сеет в нас семена достижения самбогакаи, относящиеся к речи Будды. Посвящение мудрости знания сажает в нас семена достижения дхармакаи. который означает «всеведущий ум Будды». Обычно, когда говорят о три кайе или трех телах Будды, то различают Нирмана Каю и Самбога Каю. Однако в контексте посвящения сосуда Самбога Кая, обладающая 32 благородными знаками и 80 благоприятными признаками, считается Нирманакаей. В этой связи автор предлагает исследовать, чем отличается эта Нирманакая, обретаемая через посвящение сосуда, от той Нирманакаи, которая входит в состав трех тел пробужденного.